укрывшись в тени деревьев. Он внимательно наблюдал за домом. Свет луны озарял окно спальни, где двигались два силуэта. Для сна было слишком рано, но не для секса. Ну что ж, он мог подождать. Терпение являлось залогом успеха, а в конце концов и выживания. На всякий случай он составил сразу несколько планов. Ведь предусмотрительность была столь же ценным качеством, как терпение. Поначалу он рассчитывал напугать ее, сбить с толку, но тут его надежды не оправдались. Она не сбежала из города, напротив, еще энергичнее стала настаивать на своем. Тогда ему пришлось изменить свой замысел. Когда в спальне загорелся свет, он не сдвинулся с места, продолжал наблюдать. Вот к окну полностью обнаженная подошла Рис. Она довольно потянулась, выражая этим жестом сексуальное удовлетворение. Это зрелище не взволновало ему кровь. В конце концов, он пришел сюда не подсматривать. Вдобавок, она вовсе не принадлежала к тому типу женщин, которые вызывали в нем желание. Слишком худенькая, слишком нервная. Ему были интересны совсем другие женщины. Ее он рассматривал как препятствие или проект. Ему нравилось составлять проекты. Вот она рассмеялась, что-то сказала. Он видел, как шевелится ее рот, накинула на плечи рубашку. Потому, насколько та была велика, он сразу понял, что это рубашка Броуди. Рис была уже у двери. Задержалась, что-то сказала, пошла дальше. Нельзя было упускать такой удачный момент. «Сначала пить», — повторила Рис. «Просто умираю от жажды. Насколько мне известно, в душе тоже есть вода. Я не собираюсь принимать душ вместе с тобой, поскольку знаю, к чему это приведет. К тому же очень хочется пить». Пока ты будешь в душе, я могу приготовить что-нибудь простенькое. Например, ну, хлеб с сыром тебя явно не устроит. Скажем, ирландское рагу. На лице его мелькнула гримаса неудовольствия. Не уверен, что мне так уж хочется овощей. Тебе понравится. Сказав это, Рис вышла из комнаты. Легкий ужин, решила она. Ничего сложного и тяжелого. Нарезать ломтиками куриную грудку, замороженную в маринаде, а потом потушить ее с чесноком, луком, брокколи, морковью и цветной капустой. Дополнить все рисом и имбирным соусом. Она машинально потерла горло, чувствуя, что внутри у нее все пересохло от жажды. Неудивительно. Они же набросились друг на друга, как два обезумевших животных. Вполне возможно, что она обнаружит пару синяков на самых интересных местах. То же самое, впрочем, грозит и ему. При мысли об этом она довольно захихикала. Затем, завернув рукава рубашки, зашагала в сторону кухни. Рис включила свет и сразу же устремилась к холодильнику. Достав оттуда бутылку воды, она с жадностью припала к горлышку, надеясь хоть чуть-чуть притушить мучившую ее жажду. Легкий стук заставил ее обернуться и взглянуть в окно. Силуэт мужчины. Черная куртка на плечах, оранжевая шляпа на голове, лицо полуприкрыто темными очками. В ужасе она отшатнулась назад, выронив при этом бутылку с водой. Пластмассовая посудина со стуком упала на пол, причем часть воды вылила с Рис на ноги. Не закричала она лишь потому, что страх буквально лишил ее голоса. И тут силуэт исчез. Замерев на месте, Рис пыталась прийти в себя, собраться с мыслями. Вдруг дверная ручка повернулась вправо, затем влево. Вот тут-то Рис и закричала. Рванувшись к столу, она схватила кухонный нож и выставила его перед собой. Дверь распахнулась, и Рис опрометью бросилась из кухни. Броуди нежился под душем, когда до него донесся хлопок двери. Лениво отодвинув занавеску, он увидел Рис. Та стояла у стены, судорожно сжимая в руках большой нож. Что за черт? Он в доме. Он уже в доме. Вошел со стороны кухни. Быстро выключив воду, Броуди схватил полотенце. «Оставайся здесь», — приказал он. «Он уже в доме!» Одним стремительным движением Броуди обмотался полотенцем. «Рис, дай мне нож». «Я видела его». «Ладно, дай мне нож». Он с силой забрал у нее нож. «Ступай за мной», — приказал он, так как решил не запирать ее в ванной. «Мы идем в спальню. Когда я буду уверен, что там никого нет, ты запрешься изнутри и позвонишь в полицию. Все ясно?» «Да. Не уходи». Она схватила его за руку. «Не ходи вниз. Останься со мной». «Все будет в порядке». Поудобнее перехватив нож, он рывком распахнул дверь, глянул направо, налево. «Никого». «Он преследовал тебя?» «Я не знаю», — ответила Рис. «Нет, не думаю, он... просто был там. Я увидела его, схватила нож и бросилась бежать. Иди за мной». Войдя в спальню, он на секунду задумался, затем запер дверь. Сначала Броуди поискал под кроватью, потом в шкафу. Собственно говоря, больше здесь негде было прятаться. С облегчением вздохнув, он положил нож и стал натягивать джинсы. «Звони копам, Рис». «Прошу тебя, не ходи вниз. У него может быть пистолет. А вдруг не бросай меня здесь?» «Не бойся. Я вернусь через несколько минут». Нож он оставил на столе, взяв взамен из шкафа бейсбольную биту. «Запри за мной дверь и позвони в полицию». Ему не хотелось оставлять Рис здесь, тем более, что она была так напугана, но выхода не было. Мужчина должен защищать свои владения. «Скорее всего, этот тип давно ушел», — размышлял Броуди, обыскивая свой кабинет. Но ему нужно было убедиться в этом наверняка. Только так он мог быть уверен в их безопасности. Затем он направился в ванную. Как знать? Вдруг неизвестный проскользнул сюда после того, как они перебрались в спальню. Сжимая в руках биту, он быстро осмотрел комнату. Когда стало ясно, что на втором этаже никого нет, Броуди решительно зашагал к лестнице.